Глава 16. Да что этот щенок о себе возомнил? Я его сотру в порошок. Мигель в ярости запустил чашку с кофе в стену, которая с жалобным треском разлетелась на осколки, оставив на светлых обоях безобразное пятно. Мужчина прикрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь угасить в себе вспышку неконтролируемой ярости. Он был безумно зол, потому что Руслан уже который день не отвечал на его звонки. Мигель прекрасно понимал, что молчание Серого явно не к добру. Черный волк уже пожалел о том, что, поддавшись уговорам, сразу не забрал девушку в свой дом и сейчас действительно переживал за нее, опасаясь, что Градов может ее обидеть. Взяв в руки телефон, он набрал номер и, едва ему ответили, рявкнул: «Быстро зайди ко мне!» Через несколько минут перед ним стоял Клинок, готовый выполнить его любое указание. «Проходи, садись», — Мигель махнул рукой на свободное кресло. «Разговор будет долгим». «Я вас слушаю». Волк внимательно посмотрел на своего явно недовольного хозяина, в голосе которого отчетливо слышались металлические рычащие нотки. «Этот уродец не берет телефон уже который день, и это меня настораживает. Он явно что-то задумал, и это связано с Катей. Надо немедленно забрать ее из дома Градова», — кратко объяснил ситуацию. «Так что собирай людей». «Мы ворвемся на чужую землю?» «Но это будет расценено Серыми как вызов. Фактически мы развяжем войну», — не удержался от комментария Клинок. «У нас нет другого выбора. Градов не выходит на связь и удерживает Катю на своей территории. Если бы ты привез ее в мой дом, как я и просил, мы избежали бы множества проблем. А теперь...» Его речь прервал телефонный звонок. Бросив взгляд на дисплей, Мигель тут же ответил: «Где Катя?» — рявкнул он без предисловий. «И тебе здравствуй», — поздоровался с ним Руслан. «Ты заметил, что у тебя уже вошло в привычку начинать наши разговоры с вопросов?» «Послушай, что ты о себе возомнил?» — прошипел Мигель и бросил взгляд на Клинка, кивнув в сторону двери, давая ему понять, чтобы тот вышел. Мужчина поднялся и спешно скрылся. «Я тебе не щенок. Не надо на меня рычать», — разозлился Руслан, которого вся эта ситуация безумно раздражала. «Мои люди выезжают сегодня же. Катя должна оказаться в моем доме. Ты не оправдал оказанного доверия. Игры закончены, и судьбу самочки будет решать совет», — жестко произнес Мигель, укрывая тот факт, что по правилам игры теперь Катя находится под его покровительством, и никто из волков не будет иметь на нее права, если она сама этого не захочет. «Мигель, послушай», — начал Руслан, подбирая правильные слова, чтобы объяснить ситуацию. Но черный волк не позволил ему этого сделать. «Прошло достаточно времени, и я больше не намерен откладывать совет. Поэтому сегодня же она покинет твой дом». «Нет», — рявкнул Руслан, чувствуя, как его накрывает волна неудержимой ярости, только от одной мысли, что ему придется расстаться с девушкой. «Она не твоя самка, и удерживать ее ты не имеешь права. Это нарушение закона», — разозлился Мигель и тут же услышал то, что его огорошило. «Она моя. Я хочу связать с ней свою жизнь». «Что? Этого не может быть». Мигель вскочил и тут же рухнул в кресло. «Мы оба на эмоциях, давай успокоимся и поговорим», — предложил Руслан, понимая, что взаимные угрозы и упреки ни к чему не приведут. И для того, чтобы Катя осталась с ним, ему нужно заручиться поддержкой Мигеля. С телефонной трубки повисло молчание, а потом, собравшись с мыслями, черный волк уточнил: «Ты хочешь сказать, что Катя твоя истинная пара? Так почему же ты сразу об этом не сказал и тянул с этим столько времени? Понимаешь, чувства, которые я испытываю к ней, необычны. Я не сразу и сам понял, что происходит. Она не моя истинная, но зверь ее принял. Я не отступлюсь от нее и хочу соединиться с ней в пару». «А Катя? Что об этом думает сама Катя?» — уточнил Мигель, уже понимая, что просто так Руслану уникальную самку совет не отдаст, впрочем, как и он сам. «Неужели ты думаешь, я позволю удерживать ее насильно?» «Она согласна», — солгал Руслан, надеясь, что девушка после сегодняшней ночи не ответит ему отказом на предложение стать его спутницей жизни. «Даже так?» — задумчиво произнес Мигель, мысленно обдумывая ситуацию. Руслан вполне мог солгать, чтобы заполучить уникальную самку. И поэтому прежде, чем принять какое-либо решение, ему было необходимо встретиться с девушкой. Ты же понимаешь, что совет не отдаст тебе эту самку просто так. Понимаю, но если понадобится, я готов отстаивать свое право в поединке. Ответил Руслан, прекрасно осознавая, что за эту самку ему придется бороться. Ну что же, ты сделал свой выбор, задумчиво произнес Мигель. Большой совет решит твою судьбу. Общий сбор завтра, в 8 вечера. Жду вас. Мужчина, не дожидаясь ответа, отключил телефон и откинулся на спинку кресла. Вот это поворот. Градов и Катя. Я надеюсь, что ему хватит сил и ума сдержать своего волка, и он не увлечется девушкой. Ведь, несмотря на свою уникальность, она лишь простая человеческая женщина. И когда придет ее время, уйдет за грань. Он еще не знает, как больно терять ту, что станет его дыханием, его сердцем на ближайшие несколько десятков лет. Глупец. Его отец был таким же сумасшедшим и выиграл игры, чтобы заполучить уникальную самку, которая очень быстро сгорела от болезни, оставив после себя маленького сына. Хотя, если подумать, для Кати брак с Градовым, если его она действительно любит, будет наполнен счастьем и гарантирует обеспеченную жизнь и теплую старость в окружении родных и близких. Кроме того, как только они пройдут церемонию, Катя навсегда потеряет свой манящий аромат для всех самцов и будет под защитой стаи мужа. Но все это произойдет только в том случае, если она действительно выбрала его в спутнике жизни, и Руслан сможет отстоять ее перед советом. А если нет, придется напомнить о давно забытых правилах. В любом случае, девочка перестанет быть добычей моих сородичей. А именно это мне и нужно. Мигель улыбнулся и быстро отправил альфам стай приглашение на большой совет, а потом вновь вызвал в свой кабинет Клинка, чтобы обсудить встречу Кати и организацию ее охраны, пока альфы будут обсуждать окончание игр. «Я не хочу никуда ехать», – вздохнула Катя, обхватив себя руками за плечи. «Мне так страшно». «Все будет хорошо». Руслан обнял ее со спины, крепко прижав к себе. «Эта поездка необходима. А потом мы вернемся домой, и у нас начнется новая жизнь. Ты же выйдешь за меня замуж?» Катя замерла, забыв, как дышать. Медленно обернувшись, она посмотрела на мужчину, во взгляде которого плескалось ожидание. На его вопрос у нее не было ответа. «Хорошо ли мне с Русланом?» «Да». «Хочу ли я стать его женой?» «Да». «Люблю ли я его?» На этот вопрос девушка ответа не знала, потому что сама не могла разобраться в своих эмоциях. Они были будто чужими, а в то же время и принадлежали ей. До встречи с Глебом в ее жизни был лишь один мужчина. А теперь... Катя умом понимала, что ее чувства и поступки для нее необычны, но ничего поделать с болезненной тягой к Руслану не могла. Ее тянуло к этому мужчине, и это было сильнее ее. «Ты станешь моей женой и матерью моих детей», — повторил свой вопрос Руслан, напряженно ожидая ответа. Катя внезапно почувствовала, что именно этого и желает, и не смогла ответить ему отказом. Она тихо выдохнула «Да». И тут же мужчина накрыл ее губы поцелуем, сладким и таким дурманящим, на который девушка тут же ответила, растворяясь в лавине захвативших ее чувств. Все сомнения стали неважными, и остались только он и она. Раздалось совсем неожиданно, и оба испуганно вздрогнули и разорвали поцелуй. «Простите», — Анита с улыбкой смотрела на них, любуясь парой. Ей казалось, что они идеально подходят друг другу. Катя засмущалась и, повернувшись в объятиях Руслана, спрятала лицо на его груди. Мужчина невольно рассмеялся и, поцеловав девушку в макушку, еще крепче прижал к себе, а потом спросил. «Что-то случилось?» «Руслан Александрович, простите, что беспокою вас, но звонили с поста охраны. На въезде в поселок стоит машина Лилии». Девушка заявила в ультимативной форме, что не уедет, пока не встретится с вами. Грозилась устроить скандал в прессе, кричала, что позвонит отцу. Мужчина нахмурился, поджав губы. «Только ее сейчас не хватало», — подумал он, бросая взгляд на настенные часы. В аэропорту их уже ждал частный самолет, который должен будет доставить их на побережье. и сейчас ему было совсем не до девочки, которая почему-то решила ворваться в его дом. Ну и пустить все на самотек было нельзя. Поэтому Руслан приказал: «Пусть пропустят». Анита кивнула и поспешила исчезнуть. Зная Руслана с рождения, она прекрасно поняла, что он в ярости, и мысленно пожалела глупышку Лилю, которой сейчас явно достанется. «Милая, подожди меня здесь. Я решу все вопросы, и мы отправимся в аэропорт». Руслан погладил Катю по щеке. «Это не займет много времени». «Кто такая Лилия?» — поинтересовалась девушка, обнимая мужчину за талию и не позволяя ему отстраниться. «Дочь моего делового партнера. Неприятная, очень настырная особа, которая решила, что ей все можно. Но сейчас я ей объясню правила поведения, раз ее родители этого не сделали. Обещаю, вернусь быстро. Ты не заметишь моего отсутствия». Расплывчиво ответил Руслан, не желая ничего рассказывать Кате о бывшей любовнице. Потому что Лилия была для него ничего не значащим прошлым, а она – счастливым будущим. «Проверь, ничего ли мы не забыли?» – попросил он девушку, кивнув на сумке у порога, и, быстро коснувшись ее губ, вышел из комнаты. Спустившись по лестнице, он пытался успокоиться, чувствуя, что злость на Лилию вновь поднимается внутри него. «Проводи эту идиотку ко мне», – приказал он Аните, и направился в свой кабинет. Церемониться с девушкой он не собирался. У него не было на это ни желания, ни времени. Впереди его ждал перелет и сложный разговор с советом. Мужчина бросил взгляд на наручные часы и нетерпеливо вздохнул. Ему очень не хотелось оставлять Катю сейчас наедине со своими мыслями, даже на несколько минут. Новость о том, что им нужно явиться на совет, безумно напугала ее. Она категорически отказывалась встречаться с Мигелем и другими волками, вновь заговорив о своем отъезде. Ее страх перед второй сущностью оборотней так и остался. Катя боялась всех членов стаи, невольно ожидая от них нападения, и старалась не покидать дом одна, предпочитая общаться только с ним, Анитой и прислугой в доме. Руслан сделал несколько попыток показать ей своего волка, но каждый раз, видя дикий страх в ее глазах, останавливался. Ему с трудом удалось уговорить Катю на поездку, объяснив, что это необходимо, и после совета она перестанет быть ценным призом, и никто больше не посмеет вмешиваться в ее жизнь. Но опасаясь, что девушка, поддавшись эмоциям, может вновь передумать, все это время не отходил от нее ни на шаг. А вот сейчас... В дверь постучали, и в кабинет заглянул Кирилл. «Руслан Александрович», – официально он обратился к своему Альфе, давая понять, что с ним пришел чужак. «К вам тут девушка». Он открыл дверь, пропуская Лилию, которая была одета в очень короткое, обтягивающее платье, демонстрирующее полную грудь и стройные ноги. «Привет, дорогой», – довольно улыбнулась она, поправляя рукой распущенные локоны. «Кирилл, оставь нас», – напряженно произнес Руслан, и волк кивнул, исчез, плотно закрыв дверь. «Я так соскучилась», – прощебетала Лилия и, состряпав обиженное лицо, спросила: «Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Вернее, твой телефон постоянно отключен». «А почему я должен это делать? Да и вообще, откуда у тебя мой номер?» – обманчиво ласково поинтересовался Руслан, едва сдерживая рвущийся из груди рык. Он переложил все основные дела на плечи Кирилла и действительно отключил сим-карту, которую использовал для работы, оставив лишь личный номер, известный только членам стаи. Девушка еще не ответила на его вопрос, а Руслан уже знал, что сейчас услышит в ответ. «У отца». «Ну и что ты такого срочного хотела мне сказать, что буквально ворвалась в мой дом?» «Рус, ну не будь бук и не хмурься. Я же соскучилась по тебе». Девушка подошла к нему и, проведя рукой по его волосам, потянулась к нему за поцелуем. Но мужчина, оттолкнувшись ногами от пола, ловко отъехал на своем кресле в сторону. «Не знаю, что ты там себе навыдумывала, но я тебе ничего не обещал. Нам было хорошо с тобой, классный секс и не более. Поэтому», — Руслан развел руками, — «не понимаю, зачем ты явилась». «Ты не можешь так со мной поступить», — взвилась Лилия. «Я же тебя люблю». Руслан поднялся с кресла и направился к двери. «Думаю, тебе пора. Мои люди проводят тебя. И больше никогда не смей являться сюда». «Руслан!» – Лилия подбежала к нему и вцепилась в его руку, вынуждая посмотреть на себя. «Руслан, ты не можешь вот так разорвать наши отношения». «Отношения?» – взорвался мужчина. О чем ты говоришь? Если я тебя трахнул, это еще ничего не значит. И вообще, последняя наша встреча вызывает у меня много вопросов. Что ты мне подсыпала? Ведь я почти не пил. А ничего не помню. Лишь какие-то обрывки. Хотя разбираться в этом сейчас у меня нет ни сил, ни желания. Поэтому просто проваливай и забудь сюда дорогу». Смотря на побледневшую девушку, на ее испуганные глаза, он понял, что недалек от истины, и его действительно опоили. «Вот сучка!» – разозлился мужчина и, схватив ее за предплечье, потащил к входной двери. «Руслан! Руслан! Да прекрати же ты!» Лиля упиралась изо всех сил. Но справиться с мужчиной ей было непросто. Они уже были в гостиной, когда девушка выкрикнула. «Остановись! Я беременна!» «Что ты сказала? Повтори!» Волк замер и со злостью посмотрел на нее. «У нас будет ребенок!» Смотря на мужчину, уверенно произнесла девушка. «И отпусти мою руку, мне больно!» Руслан еще ближе притянул ее к себе, не замечая, как оставляет синяки на белоснежной коже. Зашипел. «Совсем сбрендила? Решила меня обмануть?» «Я не вру, тест в сумочке!» Глаза Лилии наполнились слезами. «Это твой ребенок!» Руслан криво улыбнулся. У него был такой зверский взгляд, что девушка невольно отшатнулась. «Знаешь, милая», – прошипел мужчина, – «я не верю ни одному твоему слову. Экспертиза ДНК тебе в помощь». И потащил Лилю к входной двери. Открыв ее, он вытолкнул девушку на крыльцо и прокричал. «Убирайся отсюда и никогда больше не показывайся мне на глаза, иначе пожалеешь». А потом в ярости захлопнул дверь. Тяжело дыша, пытаясь успокоиться, он обернулся. И только сейчас заметил замершую на пороге в столовую Аниту с подносом в руках, а рядом с ней перепуганную Катю. «Позвони Кириллу, пусть проследит, чтобы эта дрянь покинула территорию поселка и никогда больше не возвращалась. Она должна раз и навсегда забыть дорогу сюда. Он знает, что делать». И несмотря на Катерину, мужчина полетел в свой кабинет. Руслан кипел от ярости. Каждый волк мечтал о ребенке. И эта ложь была подобна удару в спину. А самое страшное, что ослепленный гневом, он не заметил присутствия в гостиной Кати. И вся эта безобразная сцена произошла у нее на глазах. Нужно было как-то объяснить произошедшее. Именно поэтому волк ушел, чтобы прийти в себя и успокоиться. Плюхнувшись в кресло, он поставил локти на стол и обхватил голову руками, понимая, что эта выходка Лилии ему может дорого стоить. Катя и так сомневается в своих чувствах к нему. Сегодня он это прекрасно видел. Так еще и бывшая любовница с такой претензией. «Вот дрянь! Убил бы, если мог! Тварь!» — размышлял он, пытаясь успокоиться. До отъезда времени совсем не осталось. А он был в таком заведенном состоянии, что чувствовал, еще немного и вспыхнет, как факел. Внезапно дверь с тихим шорохом открылась, но он даже не обернулся посмотреть, кто пришел. По аромату он понял – это Катя. Но что сказать ей, мужчина не знал. Девушка подошла к столу и поставила поднос с чашкой, в которой дымился ароматный чай. Анита заварила чай с травами. «Выпей», – тихо пояснила девушка. Вместо всяких слов мужчина повернулся на кресле и обнял девушку за талию, уткнувшись носом в ее живот. А когда она осторожно погладила его по жестким коротким волосам, глухо произнес: «Прости меня. Я безумно сожалею, что ты стала свидетельницей этой некрасивой сцены. Прости. Лилия, это...» перебила его Катя. «Анита мне все уже объяснила. У меня только один вопрос к тебе». Руслан поднял взгляд на ее лицо, и девушка спросила: «Ты уверен, что это не твой ребенок? Ведь малыш ни в чем не виноват». Кате было больно думать о другой женщине в его постели, но она постаралась спрятать свои эмоции за маской безразличия. Анита попыталась сгладить ситуацию, вкратце объяснила, что Лилия – навязчивая девица, буквально преследующая его, и все ее слова не более чем ложь. И поэтому он в такой ярости. Но в душе Кати уже поселилось зерно сомнения, и она задумалась о том, а готова ли она к тому, чтобы провести свою жизнь рядом с оборотнем, и не поторопилась ли ответить «да» на предложение о браке, Анита, будто почувствовав ее эмоции, как специально отправила ее к Руслану. «Малыш, ты забыла, что я волк, и от меня невозможно просто так забеременеть. Ее слова ложь. Прости еще раз. Я не хотел устраивать разборку у тебя на глазах». Он притянул девушку к себе на колени и уткнулся носом в ее шею, постепенно успокаиваясь. Каждый думал о своем. Руслан о том, что принесет ему встреча с советом. А Катя? Катя думала о том, что как же ей хочется просто вернуться домой, в привычную обстановку, и все как следует обдумать. Их идиллию нарушил Кирилл, сообщив, что машина подана. Багаж уже закинули, и надо было поторопиться. Вздохнув, Катя встала. Ехать ей не хотелось. Но она понимала, что поездка неизбежна. Руслан, будто зная, что у нее творится на душе, ободряюще шепнул: «Все будет хорошо». Взял ее за руку и слегка сжал. Девушка выдавила улыбку, и они направились к автомобилю. Впереди у них был перелет и встреча с большим советом.